Она была вдвое старше Лолиты и на 10 лет моложе меня. Представьте себе взрослую брюнетку, очень бледную, очень тоненькую. Она весила всего 105 фунтов. С очаровательно асимметричными глазами, острым, как бы быстро начерченным профилем и с весьма привлекательной седловинкой в гибкой спине. Была, кажется, испанского или вавилонского происхождения. Я ее подобрал как-то в мае, в порочном мае, как говорит Эллиот, где-то между Монреалем и Нью-Йорком, или суживая границы между Тойлестоном и Блейком, у смугло горевшего в джунглях ночи бара под знаком «Тигровой бабочки», где она пресимпатично напилась. Уверяла меня, что мы учились в одной и той же гимназии, и все клала свою дрожащую ручку на мою орангутановую лапу. Чувственность мою она только очень слегка бередила, но я все-таки решил сделать пробу. Проба удалась, и Рита стала моей постоянной подругой. Такая она была добренькая, эта Рита, такая компанейская, что из чистого сострадания могла бы отдаться любому патетическому олицетворению природы, старому сломанному дереву или овдовевшему дикобразу. Когда мы познакомились в 1950 году, с ней недавно развелся третий ее муж, а еще недавнее ее покинул седьмой по счету официальный любовник. Другие неофициальные были слишком многочисленны и мимолетны, чтобы можно было их каталогизировать. Ее брат, политикан с лицом как вымя, носивший подтяжки и крашеный от руки галстук, был мэром и душой города Грейнбоул, известного своими бейсболистами, усердными читателями Библии и зерновыми дельцами. В течение последних лет он платил своей замечательной сестренке $700 в месяц под абсолютным условием, что она никогда, никогда не приедет в его замечательный городок. Она рассказывала мне, подвывая от недоумения, что почему-то, черт его знает почему, всякий новый любовник первым делом мчал ее в Грейнбоул. Грейнбоул приманивал роковым образом, и не успевала она оглянуться, как уже ее всасывала лунная орбита родного города, и она ехала под прожекторным освещением кругового бульвара, вертясь, смешно говорила она, как проклятая бабочка в колесе. У нее оказался изящный двухместный автомобильчик, и в нем-то мы ездили в Калифорнию, так как мой маститый икар нуждался в отдыхе. Правила обыкновенно она, с прирожденной скоростью в 90 миль в час. Милая Рита, мы с ней разъезжали в продолжении двух туманных лет с перерывами, и невозможно вообразить другую, такую славную, наивную, нежную, совершенно безмозглую Риточку. По сравнению с ней Валерия была Шлегель, а Шарлотта — Гегель. По правде сказать, нет ровно никакой причины заниматься мне ею на полях этих мрачных мемуаров, но все-таки хочу сказать. Алло, Рита, где бы ты ни была, пьяная или трезвая, Рита, алло, что это моя самая утешительная, самая понятливая подруга, несомненно, спасла меня от смирительной рубашки. Я объяснил ей, что хочу отыскать сбежавшую возлюбленную и угробить ее кота. Рита с важным видом одобрила этот план. И, предприняв в окрестностях Сан-Губертино кое-какие собственные расследования, хотя ни черта о деле не знала, сама спуталась с каким-то бандитом. Мне стоило адских усилий вызволить ее в подержанном и подшибленном виде, но вполне бодренькую. А другой раз, найдя мой священный пистолет, она предложила поиграть в русскую рулетку. Я возразил, что нельзя, в пистолете нет барабана. Мы стали за него бороться, и, наконец, раздался выстрел. Причем пуля ушла в стену нашего номера, и оттуда забил очень тонкий и очень забавный фонтанчик горячей воды. Помню, как она стонала от смеха. До странности детская вогнутость ее спины, рисовая кожа, медленные томные голубиные поцелуи — все это оберегала меня от беды. Не талант художника является вторичным половым признаком, как утверждают иные шаманы и шарлатаны, а наоборот, Пол лишь прислужник искусства. Один довольно смутный кутеж наш имел забавные последствия. Я только что прекратил поиски. Бес либо находился в Тартаре, или весело горел у меня в мозжечке, где греза и горе раздували пламя. Но во всяком случае никакого не имел отношения к турниру тенниса в Сан-Диего, где в женском разряде первый приз взяла 16-летняя Доротея Гаас, мужеподобная дылда.